Последние вести о нем доставил араб Абдалла, которого мы просили позаботиться о барке в Агадире. Автобус отходил только вечером, и весь день барк мог делать, что хотел. Он долго бродил по городку и все не говорил ни слова. Наконец Абдалла догадался, что его что-то тревожит, и сам забеспокоился. «Что с тобой?» «Ничего». Он растерялся от этой внезапной, безмерной свободы и еще не чувствовал, что воскрес. Да, конечно, ему радостно, но если не считать этой неясной радости, сегодня он все тот же барк, каким был вчера. А ведь отныне он равный среди людей. Теперь ему принадлежит солнце, и он тоже вправе посидеть под сводами арабской кофейни. И он сел, потребовал чаю для Абдаллы и для себя. Это был первый поступок господина, а не раба. У него есть власть, она должна бы его преобразить. Но слуга немало не удивился и преспокойно налил им чаю. И не почувствовал, что, наливая чай, славит свободного человека. «Пойдем куда-нибудь еще», — сказал барк. Они поднялись к Касбе. Квартал этот господствует над Агадиром. Здесь их встретили маленькие берберские танцовщицы. Они были такие милые и кроткие, что барк воспрянул духом. Ему показалось, сами того не ведая, они приветствуют его возвращение к жизни. Они взяли его за руки и предложили чаю, но так же радушно приняли бы они и всякого другого. Барк поведал им о своем возрождении. Они ласково смеялись, они видели, как он рад, и тоже радовались. Желая окончательно их поразить, он прибавил: «Я Мохаммед бен Лаусин». Но это их ничуть не изумило. У каждого человека есть имя, и многие возвращаются из дальних краев. Он опять потащил Абдаллу в город. Он бродил среди еврейских ловчонок и глядел на море, и думал, что вот он волен идти, куда хочет. Он свободен. Но эта свобода показалась ему горька. Он затосковал по узам, которые вновь соединили бы его с миром. Мимо шел ребенок. Барк погладил его по щеке. Ребенок улыбнулся. Это не был хозяйский сын, привычный к лести. Это был маленький заморыш. Барк подарил ему ласку, и малыш улыбался. Он-то и пробудил Барка к жизни, этот маленький заморыш. Благодаря Барку он улыбнулся. И вот Барк почувствовал, что начинает что-то значить в этом мире. Что-то забрезжило впереди, и он ускорил шаг. «Ты что ищешь?» — спросил Абдалла. «Ничего», — отвечал Барк. Но, завернув за угол, он наткнулся на играющих ребятишек и остановился. Вот оно. Он молча поглядел на них, отошел к еврейским ловчонкам и скоро вернулся с целой охапкой подарков. Абдалла возмутился. «Дурак, чего зря деньги тратишь?» Но Барк не слушал. Он торжественно, без слов, по одному подзывал к себе детей. И маленькие руки потянулись к игрушкам, к браслетам, к туфлям, расшитым золотом. И каждый малыш, крепко ухватив свое сокровище, убегал, как истинный дикарь.